стороны имеют также и процессуальные обязанности. Первое. Прибыть в суд по его требованию. Второе. Представлять доказательства по делу. Третье. Исполнять распоряжение суда. Четвертое. Придерживаться порядка в судебном заседании. Пятое. Оказывать уважение суду. Шестое. Добросовестно пользоваться принадлежащими им процессуальными правами и другие. Систему процессуальной тактики составляют тактические приемы. Тактический прием – это способ деятельности заинтересованного лица, использование которого с учетом конкретной ситуации обеспечивает наиболее эффективное решение отдельных задач. Тактические приемы гражданского процесса можно классифицировать по назначению. Первое. Приемы нападения, атакующие. Приемы защиты, защитные. Приемы работы с участниками процесса, организационные. Четвертое. Приемы затягивания дела. Пятое. Приемы доказывания. Доказательные. По источникам. Первое. Нормативные, регламентированные нормами процессуального закона. Второе. Психологические. Основываются на данных психологии. Третье. Смешанные. По стадиям применения. Первое. Тактические приемы, которые применяются на стадии возбуждения дела. Второе. Тактические приемы, которые применяются на стадии подготовки дела к рассмотрению. Третье. Тактические приемы, которые применяются на стадии судебного разбирательства. Четвертое. Тактические приемы, которые применяются на стадии обжалования решения. По множественности применения. Первое. Одноразовые. Приемы, которые можно применять лишь один раз. Второе. Многократные. Может применяться несколько раз на протяжении дела. Планирование и осуществление каждого тактического приема происходит на основе установленных требований и правил. Они являются своеобразными тактическими принципами, которые устанавливают требования относительно допустимости того или другого приема. Первое. Законность. Тактический прием не должен противоречить закону. Второе. Целесообразность. Пригодность приема для достижения запланированной цели. Третье. Эффективность. Применение приема, который с учетом обстоятельств может дать наилучший результат. Четвертое. Индивидуальность. Каждый тактический прием должен применяться с учетом конкретных обстоятельств дела. Пятое. Безопасность. Риск негативных последствий должен быть минимальный. Шестое. Плановость. Тактические приемы применяются последовательно и планомерно. Седьмое. Надежность. Высокая вероятность получения запланированного результата. Восьмое. Согласованность. Тактические приемы должны взаимодействовать между собой, содействуя достижению цели одной стратегии. Девятое. Рентабельность. Соответствие затраченных усилий и ценности полученного результата. Отдельно можно выделить принципы применения тактических приемов. Их соблюдение обеспечивает максимальную эффективность приема. К ним относятся: первое – внезапность, второе – секретность, третье – оперативность. Остановимся на этих принципах подробнее. Первое. Внезапность. Суть. Тактические приемы нужно применять неожиданно для противоположной стороны. Внезапность позволяет сломать позицию, избранную противодействующей стороной, создать условия для получения необходимой информации. Применение. Внезапность – это способ действий с целью достижения результата в расчете на неожиданность. Внезапность достигается непредсказуемым для противника избранием и использованием средств достижения цели. То есть, выполнение непредсказуемого тактического приема неожиданным способом или в неожиданном месте или в неожидаемое время. Тактические приемы, которые обеспечивают внезапность. Первое. Применение мероприятий упреждающего характера. Второе. Отсрочка ожидаемых действий. Третье. Повторное выполнение определенных действий. Четвертое. Ожидание тактических ошибок у противника. Пятое. Привлечение к участию в процессе новых лиц. Изменение круга лиц, участвующих в деле. Шестое. Целеустремленное формирование у противника неверного убеждения о своих намерениях и действиях. Седьмое. Изменение тактики. Фактор внезапности лучше всего применять тогда, когда противник находится в состоянии успокоенности. Второе. Секретность. Суть. Противник не может сломать планы, о которых он не знает. Применение. Каждая из сторон заинтересована, чтобы другая сторона не знала о том, что она собирается делать, какие у нее есть дополнительные возможности. Но абсолютной секретности достичь не удается никогда и почти никому. Планы противника можно спрогнозировать из его действий, разговоров, поведения в суде и других. Но такие выводы могут быть и ошибочными. Более того, искушенный противник может преднамеренно действовать таким образом, чтобы создать ошибочное впечатление о своих намерениях, прибегнуть к маскировке своих действий. Секретность обеспечивается тщательной сохранностью документов, конфиденциальностью разговоров, дезинформированием противника, применением маскировочных тактических приемов. Третье. Оперативность. Суть. Действовать таким образом, чтобы у другой стороны не было времени для правильного, продуманного реагирования. Цейтнот приводит к ошибкам. Применение. Оперативность достигается. Первое. Выбором наилучшего момента для совершения действий. Наилучший момент наступает тогда, когда противник не готов отреагировать на ваши действия. Например, из-за отсутствия в определенном месте, из-за нехватки денег, из-за других объективных факторов, которые ему противодействуют. Второе. Быстрым реагированием на действия противника. Каждое действие противника должно рассматриваться не само по себе, а как часть его стратегии. Поэтому и оценивать их нужно системно, то есть в совокупности со всеми другими факторами. Именно такой подход позволяет раскрыть замысел противника и правильно на него отреагировать. Реагирование не всегда выражается в активных действиях. Порой бывает целесообразно промолчать. Но в любом случае действия противника должны немедленно учитываться в планировании собственных тактических операций. Третье. Употреблением контрмер. Есть два вида контрмер. Первые применяются в ответ на совершенные противником действия. Их цель – устранить негативные последствия. Например, по ходатайству истца суд принял меры обеспечения иска. Возможные контрмеры. Подать ходатайство об изменении избранного средства. Второй вид контрмер – превентивные действия, то есть устранение опасности применения противником того или другого вероятного тактического приема. Такие действия значительно эффективнее, чем первые, но и применять их сложно, ведь неизвестно, какие именно приемы будет применять другая сторона. Для этого нужно изучать ее тактические возможности. Например, ответчик допускает, что истец обратится с ходатайством о наложении ареста на спорное имущество. Превентивная контрмера предполагает произвести отчуждение этого имущества до вынесения постановления суда об аресте. Оперативность – это не только скорость применения тактического приема, но и его своевременность. Поскольку обстановка в процессе изменяется, и та сторона, которая способна быстрее приспосабливаться к этим изменениям, обратить их в свою пользу, получает тактическое преимущество. Эффективность тактических приемов во многом зависит также от тактической грамотности процессуального противника и позиции судьи. Не раз случалось, что судья делал невозможным осуществление тактических приемов незаконным отклонением ходатайств, игнорированием требований и возражений стороны, процессуальными упрощениями. С целью устранения такого деструктивного влияния судьи рекомендовано применять специальные тактические приемы работы с судом.